У меня все равно остаются три надежные зацепки. Во-первых, доктору Андерсону известно, кто меня преследовал. И, очутившись в Нью-Йорке, я, вероятно, смогу заставить Тиллинг убедить ее стать более покладистой. Во-вторых, этот мужчина с татуировкой в виде кота Феликса, Тиллинг, скорее всего, уже выяснила, кто он такой. И в-третьих, весьма вероятно, что мне удастся получить некоторые ответы из файлов Андрея после того, как я их декодирую. Единственное, о чем я сожалею, что я даже не попытался расспросить Владимира. Если Андрей действительно совершил какое-то нарушение, то, полагаю, Владимир в этом деле завяз по самые уши. Я должен был испытывать прилив энергии, поняв, сколько всего еще предстоит сделать, но почему-то я в таком же отчаянии и так же запутался, как и в то утро, когда я засунул себе в рот отцовский пистолет. Чем больше я узнаю, тем сильнее необходимость подступиться к вопросам, о которых я предпочел бы не знать. Зачем было Андрею лгать мне? Какие секреты он скрывал? И может ли такое быть, что он частично ответственен за убийство Дженны? Я нажимаю кнопку вызова и заказываю очередную пару порций. Я всегда считал, чтобы прожить жизнь достойно, достаточно пары друзей. Дженна мертва. Катя списала меня со счетов, и я даже не знаю, что и думать об Андрее. Теннис единственный, кто у меня остался. Посмотрев по сторонам, я вижу, как темная ручка выхватывает орешек из моей миски. На соседнем со мной кресле сидит девочка-азиатка, очевидно, летящая без сопровождения взрослых под опекой стюардов, которые, похоже, не обращают на нее никакого внимания. На вид ей лет 8. У нее на шее висит пластмассовый пакет с документами. Поняв, что я поймал ее на горячем, девочка прижимает подбородок к груди и смотрит на свои ярко-желтые кеды. Я придвигаю к ней орешки, а она плотно закрывает глаза, прикидываясь невидимкой. Я отворачиваюсь от нее и смотрю в иллюминатор на ее размытое отражение на темной пластмассе. Проходит минута. Девочка делает почти неуловимое движение и крадет еще один орешек. Стюарт приносит мне только одну порцию, извиняясь, сообщает, что Лафройк закончилась. Скорее всего, он просто решил больше не приносить мне алкоголь. Я прошу повторить кишью, проглатываю скотч и снова смотрю на запястье, прежде чем успеваю спохватиться. Интересно, что бы сказала Дженна о том цыганенке, который украл у меня ее подарок? Что он стал вором только потому, что никто наподобие нас не принял его в свою семью и не приласкал? Что стоит подарить ему немного любви и внимания, и он станет ребенком, которого нам так не удавалось завести, капитаном команды пловцов, президентом клуба защитников природы и членом братства Лиги Плюща? Я прислоняюсь головой к окну и закрываю глаза. Лечение бесплодия сильно сказалось на моих отношениях с Дженной. Это был многолетний круговорот неоправданных надежд и жестоких разочарований. После каждой неудачи моя жена с головой уходила в работу, проводя дома все меньше и меньше времени. Однако ситуация с зачатием все время улучшалась, и нам просто нужно было ждать небольшого везения. Этой весной мы продержались целых 4 месяца. Я был в Сингапуре, когда у Дженны случился выкидыш. Кровь пропитала ее платье прямо в суде. Я смог вернуться к ней только на следующий день. Я держал Дженну в объятиях, пока она плакала, и клялся не покидать страну во время следующей имплантации. Как и следовало ожидать, Дженна так активно занялась подготовкой к коллективному иску, что в течение нескольких месяцев я ее почти не видел. Я разве что не вздохнул с облегчением, когда однажды вечером она предложила обратиться за консультацией к семейному психологу. Я мог прожить бы и без детей, но не без Дженны. В качестве кандидатов она предложила Падре Виновски и врачиху, которую она посещала в последнее время, индианку по фамилии Сабрахаманьян. Я предпочел врачиху, посчитав ее меньшим из двух зол. Мысль о том, чтобы обсуждать свой брак с человеком, давшим обет безбрачия, была слишком нелепой, чтобы рассматривать ее всерьез. И тем не менее, когда пришло время нашей первой консультации, я еле сдерживал свое яростное нежелание выставлять все наши стычки на обозрение третьей стороне. Офис Сабрахаманьян представлял собой 2 небольшие комнатки на первом этаже многоэтажки в районе Верхнего Вестсайда с видом на пустой внутренний двор. Сама доктор была низенькой энергичной женщиной с крупной бородавкой на подбородке. «Это доктор С. Питер», — представила нас Дженна. «Питер», — напевно произнесла Сабрахаманьян, — «очень приятно познакомиться». «Мне тоже». Я бегло осмотрел сертификаты, развешанные по стенам. «Скажите, есть ли у вас ученая степень по медицине или какой-нибудь другой области?» «Моя самая высокая степень – магистр консультативной психологии. Я получил ее в Нью-Йоркском университете. Пациентам трудно произносить мое имя и фамилию, поэтому я разрешаю им выбирать, как ко мне обращаться».